Солнце в натальной карте ребенка. В детской натальной карте Солнце представляет собой индивидуальность, силу, энергию и уверенность ребенка. Его положение указывает на те сферы жизни, где ребенок будет проявлять свои способности, таланты и амбиции, а также стремления и цели. Сильное Солнце говорит о способности ребенка к самопознанию и указывает на то, что ребенок сможет полагаться на собственные силы. Сильное Солнце указывает на уверенность в себе, лидерские качества, силу воли, способность к самореализации. Такой ребенок будет проявлять свою индивидуальность и продвигаться к достижению своих целей. Слабое или пораженное Солнце указывает на недостаточную уверенность в себе, проблемы с мотивацией, слабые лидерские качества, трудности с самовыражением. Такому ребенку будет сложно проявлять свою индивидуальность и достигать своих целей. Солнце в домах натальной карты ребенка. Солнце в домах натальной карты ребенка указывает на потенциал для его развития и на таланты. Являясь символом жизненной энергии и самовыражения, Солнце в каждом доме проявляется по-разному, определяя, как ребенок будет проявлять себя и какие сферы жизни будут для него наиболее важны. Солнце в первом доме натальной карты ребенка. Это оптимистичный, энергичный, волевой ребенок, уверенный в себе, инициативный, стремящийся к лидерству. Солнце во втором доме натальной карты ребенка. Ребенок ценит безопасность и комфорт, скорее всего, будет стремиться к независимости в материальном плане, накоплению финансов. Солнце в третьем доме натальной карты ребенка. Это общительный, любознательный ребенок, он тянется к знаниям, умеет находить язык с окружающими, любит общение. Солнце в четвертом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок очень привязан к своей семье, стране, ценит семейные традиции и комфорт в доме. Солнце в пятом доме натальной карты ребенка. Ребенок стремится к самовыражению, хочет показывать свои таланты. Он артистичный, творческий, любит развлечения, игры. Солнце в шестом доме натальной карты ребенка. Это трудолюбивый, практичный, организованный ребенок. Он способен замечать детали, ответственный и внимательный. Солнце в седьмом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок будет стремиться к гармоничным отношениям, сотрудничеству, партнерству. Для него очень важно находить общий язык с людьми. Солнце в восьмом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок обладает сильной интуицией. В будущем у него возникает интерес к психологии, мистике, эзотерике. Солнце в девятом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок открыт к знаниям, новому опыту, стремится путешествовать, изучать философии и религии. Солнце в десятом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок будет стремиться к реализации в профессии, к признанию и успеху. Он амбициозен, следует своим целям. Солнце в одиннадцатом доме натальной карты ребенка. Это дружелюбный, общительный ребенок. Ему нравится работа в команде, будет стремиться к общественной деятельности, имеет много интересов и хобби. Солнце в двенадцатом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок погружен в свой внутренний мир и нуждается в уединении. Он очень чувствителен, обладает хорошей интуицией, имеет склонность к созерцанию. Солнце в знаках зодиака натальной карты ребенка. В зависимости от знака, в котором находится Солнце, проявляется характер его качеств. Точное влияние Солнца в детской натальной карте будет зависеть от его положения в знаке зодиака, а также от аспектов других планет на натальное Солнце. Солнце в знаке Овен в натальной карте ребенка. Это, как правило, смелый, напористый, энергичный, импульсивный ребенок. Ему необходимо проявлять себя, важна свобода действий. Солнце в знаке Телец в натальной карте ребенка. Такому ребенку важно находиться в предсказуемой, стабильной и комфортной обстановке. Скорее всего, он будет терпеливым, но упрямым. Солнце в знаке Близнецы в натальной карте ребенка. Это общительный, любознательный ребенок, который любит учиться и узнавать новое. Ему необходимо разнообразие и стимуляция для ума. Солнце в знаке Рак в натальной карте ребенка. Это заботливый, чувствительный ребенок, которому необходима эмоциональная близость, ощущение защищенности и безопасности. Солнце в знаке Лев в натальной карте ребенка. Творческий, яркий, любящий внимание ребенок. Ему необходимо получать похвалу и чувствовать себя особенным. Солнце в знаке Дева в натальной карте ребенка. Это организованный, внимательный к деталям, практичный ребенок. Ему важно делать все правильно и приносить пользу. Солнце в знаке Весы в натальной карте ребенка. Ребенок желает общения, сотрудничества, стремится к гармонии и справедливости. Солнце в знаке Скорпион в натальной карте ребенка. Такой ребенок будет глубоким, страстным, подозрительным и скрытным. Ему важно испытывать сильные эмоции и трансформации. Солнце в знаке Стрелец в натальной карте ребенка. Это положение Солнца делает ребенка оптимистичным, стремящимся к свободе и приключениям. Ему нужна возможность изучать и исследовать мир. Солнце в знаке Козерог в натальной карте ребенка. Это ответственный, дисциплинированный, целеустремленный ребенок. Для него важны признания и достижения. Солнце в знаке Водолей в натальной карте ребенка. Это оригинальный, независимый, стремящийся к свободе ребенок. Ему важно быть не таким, как все, иметь свою индивидуальность. Солнце в знаке Рыбы в натальной карте ребенка. Это сострадательный, мечтательный, чувствительный ребенок. Необходимо развиваться духовно и заниматься творчеством.